Весна стояла затяжная, холодная даже для 70-х широт, и больше походила на осень. Весь май шел снег, дули малосильные и потому особо тоскливые пурги. В июне свалилась невиданная жара – 30 градусов. Комары расплодились в неделю и стали до смерти заедать оленят в безветренных тундровых урочищах и сидящих на привязи ездовых собак в прибрежных поселках. Собак, вопреки правилам, пришлось отпустить. Они сразу ринулись в тундру уничтожать птичьи гнезда и разгонять все живое. Вслед за жарой пришли тундровые пожары. Горели на больших пространствах ягель, трава и торф. Дым застилал горизонт и окрашивал окрестность в сиреневые и фиолетовые тона. Оранжевое солнце безостановочно кружило по небу. Не было никому спасения от круглосуточного света полярного дня, запаха дыма и чувства беспричинной тревоги. В конце июня лед оторвало от побережья. Почти сразу его вынесло из морской губы, за восточный берег которой уцепился поселок. Губа лежала гладкая, отражала в себе солнце и скалы. Навигация в это лето началась почти на месяц раньше обычного. Дым старого ледокола, приведшего караван, смешивался с дымом горящей тундры. Силуэты судов на рейде зыбко дрожали и размывались в разноцветные миражи. «Импрессион, впечатление!» — так сформулировал свое мнение образованный малый в стоптанных до стельки туфлях и телогрейке, накинутой на голое тело. «В Гренландии растают ледники, уровень мирового океана поднимется, все затопит, кроме высокого плоскогорья Тибет. Далай-лама хохочет!» — поддержал его стоявший рядом собрат. Они сплюнули в северный ледовитый океан и направились в порт зарабатывать на продолжение жизни. Портальные краны вычерпывали из трюмов груз, который затем вереницы машин везли к обтянутым колючей проволокой приземистым складам Северстроя. От тяжкого бега машин на улицах поселка висела черная пыль, в окнах домов дребезжали стекла. Для тех, кто здесь жил, казалось, что к ним пришло буйное многолюдство, какой-то праздник. Морячки в импортных плащиках, уверенные в себе летчики ледовой разведки, щеголеватые полярники штаба проводки судов, грузчики, суперполярно одетые журналисты с мандатами. Вся эта публика, что появляется вместе с судами, и с ними же исчезает. Так называемый генеральный груз был уже на складах. Грузы второй очереди на подходе к кранам, а суда с разного рода излишествами в виде эстрадных пластинок и дорогих коньяков уже ждали очереди на рейде. Такого никогда не бывало, как никогда не бывало, чтобы в середине июля, в самое жесткое время сухого закона, в магазинах было пестро от винных наклеек. Старожилы, приученные к осторожности климатом и суровыми порядками Северстроя, говорили, что надо ждать бед, потому что если территория начинает походить на Африку, то... Они веровали, что все под луной сбалансировано неподкупным бухгалтером, и неприятности обязательно уравновешивают удачи. Пока шла удача. Здание геологического управления виднелось с любого конца поселка. Оранжевое солнце круглые сутки отражалось в окнах второго этажа. Вечерами казалось, что охваченное пламенем управление плывет по крышам окружавших его бараков. У входа лежал огромный, как колпак бетонного дота, череп быка Примигениуса. От входа начинался тамбур, заставленный железными бочками для воды. Зимой и летом пресную воду в поселок завозили в цистернах. За тамбуром обитая войлоком дверь, и уж за ней сидел вооруженный охранник. Длинные коридоры управления были пусты. Двери большинства кабинетов опечатаны. Масляная краска на стенах обшарпана спинами. Пахло пылью, сапогами, полушубками и хлоркой. Кроме вахтера в управлении в этот летний день,